Три. Кома. Его засекретили, позвонив однажды утром, сообщила Дана. «Кого?» — отозвался с просонья Дороз и перевел взгляд на часы. Он только вчера вернулся из перехода и хотел как следует отдохнуть. «Его, ну тот артефакт, что я тебе показывала, табличку!» «Со схемой?» — уточнил он и, присев на кровати, потянулся за штанами. «Да, прихожу утром, а у меня на столе акт об изъятии, а ведь я хранитель фонда. Как они могли так поступить?» — Постой, ты говоришь, что у тебя забрали ту самую медную табличку, которую все считают подделкой, я правильно понял? — Именно. Она хоть и не ценная, но так ведь не поступают. Теперь я не знаю, где она. Ее просто забрали, и все. — Ладно, не кипятись. У тебя на руках бумага, а значит, все в порядке. — Хотя на самом деле совсем ничего не в порядке, — подумал Дорос и, застегнув рубашку, пошел на кухню, чтобы выпить кофе и попробовать сложить в голове все детали пазла воедино. — Я тебе перезвоню, — сказал он и отключился. — И кому, интересно, понадобилась подделка, если все знают, что она не из того времени? — И почему ее забрали именно сейчас? — раздумывал он, включая чайник. — Да еще и этот неучтенный пользователь в точке перехода. Дорос вспомнил женщину, чуть было не упавшую в пропасть. — Единственный человек, которому я говорил про табличку, — это Кадмос. — Может, этой информацией он с кем-нибудь поделился, — предположил Дорос, и после того, как выпил кофе, отправился в лабораторию. — Я составил новый план на неделю, — увидев на пороге кабинета своего друга, сообщил Кадмос. — Взгляни, мы создадим две группы. Ты займешься лагерем Кира, надо будет разобраться с битвой у селения Кунаксы, где он столкнулся с армией Атаксеркса. Если все верно, то перейдем к следующему шагу. В обязанности Дороса входила только сверка данных с тем, что уже было известно. Если же встречались расхождения, то он проводил более глубокое исследование. Это была долгая и невероятно кропотливая работа. Их маленькая команда с трудом смогла бы справиться с поставленной задачей. Однако же расширять штат Кронос отказывался, ссылаясь на то, что чем больше людей, тем выше вероятность того, что об их научных изысканиях узнают в правительстве. «А как же клад?» — возмутился Дорос. Мысль о существовании такого богатства не давала ему покоя. При этом он отнюдь не был жадным. Он привык довольствоваться небольшой квартирой, которая досталась ему от родителей, машиной, которую давно пора было менять, а иначе она могла бы на ходу развалиться, и книгами, которые занимали весь его кабинет. Наверное, позже. Нет, его необходимо начать искать сейчас. Кто-то забрал из музея табличку, и Дана даже не знает, кто именно, поскольку это держится в секрете. Думаю, что как только Дана обнаружила табличку, сразу же произошли изменения, и только потому, что в курсе дела кто-то еще. Так что клад нужно найти. — Иначе будет поздно, — настаивал Дорос. — Неужели табличку действительно забрали? — Да, утром. Кадмос задумался. Он только поделился с Зеноном своими мыслями относительно изображения на табличке, но он не говорил о кладе. — Думаешь, искажение, — предположил Кадмос. — Да откуда я знаю? Мы только начали работать с глазом. Может быть, это случайность, хотя и не думаю. «Хорошо, я поговорю с Кроносом. Если что, мы внесем все поправки в план. А пока что давай не будем болтать о кладе». Кадмос, увидев вопросительный взгляд Дороса, поинтересовался. «Что ты имеешь в виду?» «Звони», — откладывать Кадмос не стал. «Все равно Дорос от него не отстанет, пока не получит положительный ответ. Поэтому после обеда он и отправился в офис к своему работодателю». Все важные вопросы решались только при личной встрече, и данный исключением не был. «Клад», — постукивая карандашом по столу, тихо сказал Кронос. «Он хотел увековечить свое имя в истории как инвестор научной группы, которой удалось восстановить истинный ход событий. Думаю, нужно дать ему возможность это сделать. Дорос обладает чутьем на ошибки. Он исправил более 1000 погрешностей. Другие бы на его месте завязли в фактах, другие, но не он. клад. У вас есть деньги, миллиарды. Он вам, конечно же, не нужен, но дорос. 50/50, сразу же предложил Кронос. Ведь именно благодаря его инвестициям удалось изготовить оборудование для поиска и разрыва колец времени. «Он согласен», — ответил за Дороса Кадмос. Кронос хотел бы и сам поучаствовать в расследовании, ведь даже если ничего и не найдут, то опыт будет незабываемым. Однако в прошлый раз, когда уже прошли первые испытания переходника глаз, он совместно с командой Кадмоса совершил переход. Была это ошибка Зенона или так получилось случайно, но его сознание проникло в лошадь. Животное перепугалось и рвануло с места, а тот, кто на нем сидел, грохнулся на землю. Тряска была неимоверной, такой, что казалось, вот-вот и из ушей брызнут мозги. Было полное ощущение того, что раздвоилась сама личность. Таймер сработал через час, и когда Кронос очнулся в камере перехода, то он еще долго лежал, захлебываясь в рвоте, которая никак не могла прекратиться. Зенон вызвал медиков, и Кроноса отвезли в больницу, так что он больше не хотел испытывать подобного удовольствия, предпочитая теперь наблюдать за переходом со стороны. «Я дам команду Зенону подготовить для тебя переход». «А как же Дорос?» — удивился такому решению Кадмос. «Если найдешь время клада, то отправляйтесь вместе с ним, чтобы составить маршрут и место захоронения». «Решено», — поставил точку Кронос и, поднявшись с кресла, дал понять, что разговор окончен. Зенон получил команду подготовить оборудование для перехода одного странника. Если в первых переходах принимали участие роботы, то впоследствии ученым удалось запустить живую материю. И это было гораздо лучше, поскольку бот, хоть и обладал искусственным интеллектом, все же был прибором инородным, и поэтому его часто уничтожали. Впрочем, и с человеком оказалось все не так просто. Мало того, что его выдавали плохое знание языка и уж тем более диалектов, еще и одежда, а равна и манера держаться в чужом обществе. Многие не возвращались, их хватали, принимая за шпионов или за демонов. В результате одни погибали от пыток, другие заживо сгнивали в тюрьмах, а если кому и удавалось вернуться, то они чаще всего отправлялись потом на больничную койку, поскольку вирусы прошлого никуда не девались. «Я все подготовил», — не отрывая глаз от мониторов, произнес Зенон. «Уходишь один?» «Да», — ложась в камеру перехода, ответил Кадмос. «Я установил тебе таймер на сутки. Успеешь?» «Посмотрим. Запускай», — отозвался Кадмос, после чего пальцы дотронулись до внутреннего дисплея, и стеклянный колпак стал опускаться. Зенон пожелал Кадмосу удачи, и уже через мгновение сознание его друга отправилось в прошлое. Однажды Зенон и сам путешествовал. Однако он не был ученым, да и находиться в чужом теле было нелегко. Головные боли, постоянное желание смаргивать, непривычный вкус во рту, всевозможные запахи и тело, которое не подчиняется тебе совсем. Зенон был специалистом высшей категории по управлению глазом, проектом хоть и старым, хоть и закрытым правительством, однако же название его было, тем не менее, сохранено. Таймер отсчитал время нахождения сознания Кадмоса вне тела, замигали лампочки, а это означало, что все прошло успешно. «Подъем, лежебока!» — усталым голосом сказал Зенон и поднял стеклянный колпак. Он, как старший оператор, никогда не покидал лаборатории. Здесь он и принимал пищу, и спал, и в свободное время читал, и неизменно наблюдал за приборами. «Пора вставать, ну же!» — еще раз попытался разбудить Кадмоса Зенон, но ответа не последовало. Вот же присосался к чужому телу. «Похоже, ты попал не в мужское, а в...» Неловко пошутил он и проверил пульс у своего друга. «Ладно, ставлю тебя на пару минут, чтобы ты пришел в себя. Но все же лучше вставай. Я устал и хочу домой». Кадмос не шевелился. Он продолжал спать так, как будто бы его сознание все еще находилось в чужом теле и в другом времени. По показаниям приборов он вернулся. Однако же на слова Зенона он не отреагировал никак. «У меня проблема», — наконец, поняв, что здесь что-то не так, сообщил Зенон Кроносу. «Почему он не приходит в себя?» — Буквально влетевший в лабораторию Дорос первым делом осмотрел экраны мониторов, демонстрировавшие то, что переход уже давно был разорван. «Не знаю», — огрызнулся Зенон и продолжил приводить Кадмоса в чувство. «Он на меня никак не реагирует. Я уже все перепробовал. Он здесь. Ни одного сбоя за все время пребывания в прошлом, но вернуть его я не могу. Черт!» — выругался Зенон и поднес к лицу друга вату с нашатырем. Кадмос застонал. Его голова начала двигаться. «Ты прекрати, ты сожжешь ему всю носоглотку!» — возмутился Дорос и, подойдя к Кадмосу, начал бить его по щекам. Ни в этот день, ни на следующий Кадмос в себя не пришел. Его отправили в больницу. Врачи сообщили о том, что он находится в глубокой коме. «Как же так?» — ругал себя Дорос за то, что отправил своего друга за сведениями о кладе. «Не нужно было этого делать, не нужно!» «Я сам должен туда попасть и сам понять, что пошло не так», — произнес он, обращаясь к Зенону. «Нет», — сухо ответил ему оператор. «Что значит «нет»? Он в коме. Такое у нас произошло впервые. Либо это сбой оборудования, либо в прошлом с ним что-то стряслось». «Глаз работает отлично, ты же сам видел отчеты. Отклонений нет», — упорно не соглашался Зенон. «Значит, что-то произошло в том времени, куда Кадмос отправился». «А что там могло случиться? Он же живой. Вот, посмотри на показатели. Они не зафиксировали смерть. Если бы его тело в прошлом скончалось, он бы мог не успеть совершить возврат, и тогда тело и в нашем времени должно было бы умереть». Зенон уже в сотый раз проверил настройки, но все было идеально. Его мозг просто не выдержал. И это прекрасно, что Кадмос вообще жив. «Он в коме!» — Дорос почти перешел на крик. «Но живой!» — не менее громко возразил ему Зенон и ткнул пальцем в монитор. «Рано или поздно он очнется. А сейчас Кронос запретил любые переходы». «Что значит запретил? А как же изыскание? Ведь ты же сам говоришь, что все работает идеально». «Да, но теперь есть запрет. Хочешь идти в прошлое? Да без проблем. Только сперва сходи к нему». И Зенон кивнул в сторону двери. «И схожу», — сквозь зубы ответил Дорос и, резко развернувшись, направился к выходу. Кронос всегда соглашался навстречу. Он выслушал Дороса, но отказал, сославшись на то, что нужно еще раз перепроверить все оборудование и понять, почему конкретно Кадмос впал в кому. Дорос и сам понимал, что оборудование сложно и что спешить не нужно. Он молча высказал свое согласие и, покинув кабинет Кроноса, в расстроенных чувствах поплелся по коридору. Уже почти спустившись с этажа, он заметил главу корпорации Лукаса, который обнимал Зенона как своего старого друга. «Разве не знакомы?» — с удивлением подумал Дорос и, стараясь сделать так, чтобы его не заметили, направился в сторону лифта.